Он совсем уже не интересовался дорогой и сидел, повернувшись к нам, жар спора захватывал его все больше. Вот, видите, сами и написали, и правильно сделали. Потому что, вот теперь вы скажите, что было бы, если бы каждый партизан поступил так, как Мороз? Как? В плен сдался. Дурак! Зло выпалил Ткачук. Безмозглый дурак! Слышишь? Останови машину! Закричал он шоферу. Я не хочу с вами ехать! Могу и остановить. Вдруг многообещающе объявил хозяин газика. Если не можете без личных выпадов. Шофер, похоже, и впрямь притормаживал. Ткачук попытался встать, ухватился за спинку сиденья. Я испугался за моего спутника и крепко сжал его локоть. «Тимофей Титович, подождите, зачем же так?» «Действительно», — сказал Ксензов и отвернулся. «Теперь не время об этом. Поговорим в другом месте». «Что в другом? Я не хочу с вами об этом говорить, вы слышите?» «Никогда, вы глухарь! Вот он, человек, он понимает, — кивнул Ткачук в мою сторону, — потому что умеет слушать, он хочет разобраться, а для вас все загодя ясно, раз и навсегда. Да разве ж так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб, а вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтоб попроще и поменьше хлопот. Убил немца или не убил? Да он сделал больше, чем если убил 100. Он жизнь положил на плаху сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент и в чью пользу? Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наболевшее, и должно быть теперь для него самое главное. Мороза нет, не стало и Миклашевича, он понимал прекрасно. Но я-то еще есть. Так что ж вы думаете, я смолчу? Черта с два, пока еще живой, я не перестану доказывать, что такое Мороз. Вдолблю в самые глухие уши. Подождите, вот он поможет, и другие. Есть еще люди. Я докажу. Думаете, старый? Нет, ошибаетесь. Он еще говорил, и говорил что-то не слишком разумительное, и, наверное, не совсем бесспорное. Это был неподконтрольный взрыв чувства, быть может, вопреки желанию, но не встретив на этот раз возражений. Ткачук скоро выдохся и притих в своем углу на заднем сиденье. Ксензов, пожалуй, не ждал такого запала и тоже умолк, сосредоточенно уставившись на дорогу. Я также молчал. Ровно и сильно урчал мотор. Шофер развил хорошую скорость на пустынной ночной дороге. Асфальт бешено летел под колеса машины. С вихрем и шелестом рвался из-под них назад, фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами. Мы подъезжали к городу. 1972 год.